уже было навешано на нее. Любовь к классическому балету объединила эти две абсолютно противоположные личности – впечатлительную, легко ранимую натуру Списивцевой и эмоционально несдержанного, требовательного Князева. Эти черты были идеальны в его студии, где он превращался в талантливого педагога пластического искусства, но никак не в совместной жизни с такой женщиной, как Ольга Списивцева. 2 года спустя они расстались. Разрыв был неизбежен. Ольга не выдерживала его ревности, скандальных сцен и властного характера. День, когда это произошло, был мучительным для нее. Она покинула Князева, оставив ему частичку своей души, о которой он рассказывал всем своим ученикам. Он по-прежнему обожал ее сказочный талант, которым продолжал восхищаться и много лет спустя, во время своих гениальных педагогических экспериментов. Уже тогда Князева называли не иначе, как «учителем звезд». Через его студию прошли многие знаменитые танцоры, возвращенные на базе великой школы русского балета начала XX века. В 1928 году, сразу после успеха в «Кошке», Списивцеву вновь приглашают в «Гранд-опера», но их репертуар не удовлетворяет ее. Она так и не смогла привыкнуть к стилю французских театров, где наряду с классикой ставились малозначительные постановки с претензией на модернизм, о которых забывали на следующий же сезон. В течение этого года она танцевала всего 3 раза «Жизель», а все остальное, по ее признанию, чепуха, не соответствующая ее уровню. Самолюбие Этуали было задето. Она чувствовала, что ее не понимают и недооценивают, и это делало ее еще более разочарованной и нервозной. Очередное письмо Сергея Дягилева, вежливое и заинтересованное, привлекло ее. Урок, преподнесенный Списивцевой, не прошел даром. Он сообщил ей, что предполагает обновить свой репертуар и обещает ей все классические роли в следующем сезоне. Кажется, они начали лучше понимать друг друга. Встреча для решения последних нюансов была назначена в Венеции. Ольга ожила перед новыми перспективами. Тяжелый нрав Дягилева компенсировал возможность общения на родном языке, которого ей не хватало в «Опера де Пари». Она так и не освоила французский, чувствуя себя без знания языка неуютно в парижской труппе. Привлекла ее и возможность познакомиться с восхитительной Венецией. Она интересовалась скульптурой и живописью, сама неплохо рисовала, и тем желаннее было свидание с итальянским искусством. В ожидании последнего письма от Дягилева она обосновалась в небольшой гостинице на итальянской границе, где провела несколько спокойных дней, необходимых перед началом нового сезона. Утром пришла долгожданная телеграмма, увы, сообщавшая о смерти Сергея Дягилева. Она онемела на какой-то момент, внешне оставаясь удивительно спокойной. Казалось, она начала привыкать к своим неудачам. Еще одна утерянная иллюзия в жизни Ольги Списивцевой. В сентябре она возобновила контракт с «Опера де Пари». Свободный выбор? Нет. Скорее, подчинилась обстоятельствам. По воспоминаниям ее матери, не покидавшей дочь эти годы, все заработанное уходит на отели и кормежку. Жизнь этой звезды, блиставшей на сценах самых известных театров Европы, была не из легких. Следующий этап был очень суматошным в ее карьере. Она в поиске классики, которой ей так не хватало в «Гранд-опера». В перерывах она выступает в Лондоне, в «Лебедином озере» и «Жизеле», а в 1931 году соглашается на гастроли в Скандинавию и страны Балтии. После ее первых выступлений в Риге и Хельсинки количество спектаклей было удвоено. А затем вновь Париж, где она живет с матерью далеко не в самом престижном квартале, на бульваре Сан-Жак, в глубине небольшого дворика, в доме, где вечерами мерцали неяркие лампочки, придававшие ему особо грустный вид. Эта печальная обстановка была соответствующим фоном для ее странной личности. По воспоминаниям Лефаря, она часто разговаривала сама с собой, оставаясь одна в гримерной. Обычно перед зеркалом, где начинался долгий диалог между реальной Ольгой, проживающей на бульваре Сан-Жак, и Ольгой, живущей на сцене. В те моменты, казалось, в ее сознании все менялось местами. Судьбы ее героинь становились ее собственной жизнью. Здесь она любила и была любима. А крошечная квартирка на бульваре Сан-Жак — это всего лишь ночное обиталище для тела. Душа оставалась в театре. Перепады в настроении становились все более частыми и непредсказуемыми. Здоровье ухудшалось. Ну и после таких кризисов она возвращалась на сцену, не теряя своего профессионализма. звезда мирового балета,